не сбросить тяжкого креста. День полон муки ежечасной. Но почему-то красота с отчаянием не согласна. Как только сяду у окна и встречу взгляд ее бескрайний, почувствую, хранит она неведомую горю тайну. Мы потеряли все на свете. Судьба обрушилась на нас. Нам ни одна звезда не светит. Нет у тебя ни ног, ни глаз. Нет леса, нет закатной дали. Нет счастьем пахнущей земли. Но мы все то, что потеряли, сейчас в любви своей нашли. Прильнули в темноте друг к другу, и ни начала, ни конца. Судьба смолкает, нет недуга, и небо входит к нам в сердца. Всей грудью чувствую, всей кожей, как превратился вечность час. Ты у нас, ты с нами, Боже, Боже, вот только не остави нас. Лес осенний, рассветная алость, мир любимый рождается вновь. Я немой к красоте причащалась, красота превращалась в любовь. Тихо-тихо прильну к изголовью, сердцем всем в твое сердце врасту, переполнись, налившись любовью. Я в тебя перелью красоту. А что такое красота? Ведь это тайна. Оттенок желтого листа, пустяк, случайность. Но вот от этой красоты иссяк дар речи. О, Господи, ведь это ты. Блаженство встречи. Свет говорил душе так много, свет говорил совсем без слов. Не знает звука голос Бога и расстояний Божий зов. Свет все препятствия разрушил, залил собою все окно. Свет раздвигал, свет ширил душу, свет превращал твоих в одно. Отступает действительность, уплывает земля. Сутью мира соития, воцарение нуля. Вся защита разрушена, всем запретом запрет, и над нашими душами больше тяжести нет. Нет числа, нет количества притяжения Земли. Мы в пространстве космическом, мы друг в друга вошли. Нырнуть в твою душу, как в облако птица. Нырнуть в твою душу и в ней защититься от внешнего мира, от чуждой нам силы, от той, что разлуку и вечной грозил. Нырнуть в твою душу, укрывшись от горя, в бездонность немою, как с берега в море, бездушного мира законы разрушив, как в тайну Господню нырнуть в твою душу. нет больше никого на свете. Мы первенцы. Мы обнялись. Мы суть одно. Мы Божьи дети. И не имеет края жизни. Ну да, совсем не видно край, где начались мы, где конец. Протянуто пространство рая между усмешавшихся сердец. Мир заново сейчас творится, мы вновь друг друга узнаем. И тело, каждая частица, промыто духом и огнем. Приходит ночь, чтобы сомкнулся круг, и целая вселенная вдруг стала кольцом из четырех сплетенных рук, внутри которых сердце замерцало. Одно, соединенное из двух, одно, обретшее свою всецелость, когда как солнце разгорелся дух, собой заполнив каждый атом тела. И сразу воцарилась тишина, как будто бы душа в объятиях Божьих. Свершилось все, она полным-полна, и никогда полнее быть не сможет. Сердец горящих перекрестия по глубине полночной тьмы. Когда мы сплав, когда мы вместе, то мы уже не только мы. О, это святость всеохвата, объятие в полночный час, сцепление проводов разъятых, соединивших с Богом нас. Какой великой красотою ты любви нам говоришь. Закатный час недвижно стоя, я пью светящуюся тишь. Все временное время рушит, надежды все сводя к нулю. Но я тебя вмещаю в душу, но я любима и люблю. Сегодня небо в белой пене, даль мягким светом залита. Мой Бог безмолвный и совершенен, так говорит мне красота. Та красота, в которой нету слепящих суетных красот. Та, что вещает лишь об этом, на самом деле мир спасет. Что нам дает лесная сказка, укутавшая в снег сосну? Какие вина, яства, ласки заменят эту березну? Сеть кружевных белейших веток, то, что не выпить и не съесть. От Бога надо только это, вот только то, что Бог мой есть. Слезами все лицо омою, увидев тихий лик Христа. Все бытие его немое, есть истина и красота. Смысл созерцания в том, что можно увидеть в мире ненадежном то, что присутствует всегда, не утекает, как вода. Не тает точно снег весной, не плачет, не кричит со мной, а просто неизменно есть. И несмолкающая весть об этом, линии певучей, продлясь, уводят нас в беззвучие. Туда, где стынущие ели заискрились, заколубели, и в белой пене, в снежном дыме, все сосны стали голубыми. и стала там во мне глубоко, душа моя голубоокой. Уединение — это вход туда, где Бог один живет. Проходит очень узким входом в ту безграничную свободу, в тот нескончаемый простор, где длится с Богом разговор. Ни слова, ни шумка, ни звука, лишь легкий переплеск ветвей. И вот окончилась разлука с бессмертной душой своей. У этих звуков в бездну сердца вход, стирание, размывание порога. Какой-то ветер вдруг меня сметет, и вместе пусть и обнаружит Бога. Душа неумирающего Баха, войди и бег времен останови. Так вот, что значит жизнь без тени страха. Так вот, где всемогущество любви. Как листья с деревьев слетают слова, как слезы все льются и льются. У любви признается ни раз и ни два, у любви каждый день признается. Признание, вздымаясь опять и опять, растет, как волна в океане. Любовь — это то, что нельзя исчерпать, у любви не найти окончания. Все наши страхи ночные напрасны. Есть свет без закатного дня. Я видела мир бесконечно прекрасный. Я видела мир без меня. Я встретила взгляд всемогущего света. Длань Божия на мир наш легла. Я видела, видела, видела это. Я видела, значит была. Я тихой была, как пространство лесное. Немой, как небес полотно. Я просто была совершенно сквозною, со светом сливалась в одно. Он подступает ко мне, так же, как пальцы к струне. Он прикасается к грани, так же, как в флейте дыхание, грудь обдавая волной. Он, неслиянный со мной, стал нераздельно в тот миг, когда внутрь сердца проник. Лишь одним жива теперь я, безоглядностью доверия, той животворящей тайне, тихой нежности бескрайной. Будь благословенна, сила, что тебя мне подарила. Всемогущество Божье — это власть тишины, не единой тревожной, чуть сплеснувшей волны. Все вопросы затихли, суеты никакой. В центре грозного вихря всемогущий покой. И в безмолвии и строгом длится власть красоты. Всемогуществу Бога причащаешься ты. Струятся, струятся, струятся березы. Лес тих и прозрачен, лес дивно высок. И наших событий гремящие грозы слабее, чем этот беззвучный поток. Порой ли зимний, порой осенний, сквозь немерь тишения, сквозь дел круговерть. Поток неуклонный, сквозное струение. Струение духа сквозь жизнь и сквозь смерть. Что, что ж у вас всех такое, что невозможно глаз отвесть? Вас Бог чертил своей рукою, у вас Божие дыхание есть. В переплетении тонких веток, в прожилках каждого листка, о, как же стало мне заметно его незримая рука. Есть у Творца творений много, родством похвалится любой, но мы полны собой, не Богом. Деревья Богом, не собой. Безмолвие выси, безмолвие поле, безмолвие мысли, смолкание боли. Все власти и тиши, исполненный долг. Ты истину слышишь, за тем, что замолк. Осень тихая моя, всей души пронзение, тайный трепет бытия, Божье откровение. Нет, не жалко теплых дней, не томит уныние. Сердцу вечное видней, там, где мир пустыни. Золотистой рекой лес струится лиственный, и таинственный покой открывает истину. И под крестом и на кресте все пронеси, все проживи. Но смысл жизни в красоте, а смысл красоты в любви. Перенести часы лихие, Господь мой да поможет мне. Лишь только б не взглянуть на вие и не ответить сатане. А небо знак отсутствия, не стало того, что можно смерить, взвесить, счесть. Здесь нет конца, здесь не найти начала. Сплошное нет, и в нем сплошное есть. Что есть? Исток всех наших дней или устье? То, что звучит в великой тишине, присутствие среди сплошных отсутствий, никак не различимое вовне. Понять тебя невозможно, вместить тебя сил не хватит. Но только все в мире ложно, без веяния благодать. Без этих касаний света, без нежности света тень. Ведь истина только в этом легчайшем прикосновении. под тихою лесною сенью от всех идей и слов дари. К нам пробивается спасение стволом безмолвным из земли. Откуда, Господи, откуда? С каких планет, страны какой? Сквозь всех страданий наших круду всепобеждающий покой. Из темной тайны в небо, к свету, в простор наш с мирового дна. А нам все кажется, что это всего лишь ель или сосна. Лишь только стих, лишь только песня, лишь только эта красота расскажет, что же в нас воскреснет, в чем тайна вечности Христа. Лишь только музыке возможно дать нам пронзительную весть, сказать душе о тайне Божьей, о том, что выбывшие есть. Звук с неба сброшенный случайно, и луч, скользнувший меж ветвей, живой души шепнут о тайне, и только тайна внятна ей. Бывает тесной клетка слова, слова касаются едва того, что в каждый миг свой ново и не вмещается в слова. В края бескрайность не вместится, мир Богом, как бутон набух. Душа — взмывающая птица, и где захочет, дышит дух. Они стоят передо мною, стоят и больше ничего. Береза с древней сосною вблизи от дома моего. От шумов наших в стороне стоят, и ясно вижу я. Они протягивают мне нить в бесконечность бытия. И эту трепетную нить прослеживает смертный глаз. О, как же мне благодарить за все, что я беру от вас. Всего одно прикосновение, и мы с тобой уже не здесь. Провал в другое измерение, в котором мир вместился весь. Весь мир на части неделимой, с мерцанием звездного в вышине. Он будь благословен, любимый, открывший бесконечность мне. Не торопиться, о, не торопиться. Деревья вверх идут, не торопясь. Поит на небе, зависая птица, и тихо ткется со звездою связь. Неторопливо тянется дорога, и долог путь кружащихся ветвей. Не пробежать бы только мимо Бога и мимо бесконечности своей. Тропинка пряталась во враг и становилась все темнее. За пятью пять, за шагом шаг. И вот уж двинуться не смею. Я шла тропинкой лесной, едва заметную, случайной. И вот сомкнулась надо мной в тени мерцающая тайна. Живая тайна бытия, наш смысл в глубинах затаенный. О, ты, немеренность моя, души раскрывшаяся бездонность. не знаю, ничего не знаю. В чем мера и судьба моя? Уводит вглубь тропа лесная, в такую бездну бытия. И что же я такое? Кем мне великий жребий дан? Забыть, что я была рекою, впадая в целый океан. Стволов ветвистых изобилие. Они срослись, они сплелись. И мне казалось, это были миллионы троп из смерти в жизнь. Тропинки внутрь и снаружи, к дому, какого в мире нет родней, к той жизни новой, незнакомой, вводящей вечное из дней. Побудь со мной, но только так, как этот ствол сосны замшелый, как ель, сбежавшая во враг, как тоненьких березок стрелы. Побудь со мной, но так побудь, как будто нас уже не двое, как будто бы открылся путь в пространство полое, другое. И берегов не видит глаз, мы в бесконечном океане, как будто вовсе нет у нас, а есть сплошное ликование. А если только проследить за линией ствола пологой, то можно обнаружить нить, связующую сердце с Богом. Рисунок узкого пути, ту нить, ведущую нас в тайну. Но только лишь не упусти, не оборви ее случайно. В чем моя заслуга, Боже правый, если в виде леса небосвод, я пою тебе все время славу, так как птица вешняя поет. Желтых листьев медленные струи мысли остановили на бегу. Что за подвиг, что тебя люблю я, если не любить я не могу? О Господи, и я молю, чтоб, если можно, чашу мимо. Но ведь любовь неодолима, а я люблю. Не разгадаю, не пойму, зачем на свете столько боли, но верю сердцу твоему, и не моя да будет воля. Твои глаза в мои глядят, и только этого мне надо. Всю жизнь свою живу под взглядом. Свет входит в сердце, взгляд во взгляд. Я вижу, слышу. Нет, не просто вижу. Я вижу сквозь творение Творца. Я подхожу к Нему все ближе, ближе, и нету приближению конца. Как к горизонту на морском просторе, иду к Нему сквозь счастье и беду. Нельзя дойти, но я всегда у моря. Нельзя дойти, но я всегда иду.